Хорошо, допустим, меня это устроит. Я откажусь от своей жизни, от своих друзей, от своей семьи. А ты ведь даже не спросил, как зовут мою дочь. За все это время ты ни разу не поинтересовался ею. Ладно, я готова. Но разве ты зовешь меня в твою жизнь? Ты только в постели твердишь: «Я хочу быть с тобой, я хочу быть вместе, давай надеяться». Ты повторяешь эти слова с такой безответственностью, от которой я иногда перестаю верить в твою любовь. Ты говоришь: «Уедем, спрячемся, как-нибудь устроимся». И я начинаю жить по-другому. Я начинаю все разрушать вокруг себя. Я прямолинейный, серьезный человек. У меня нет чувства юмора. Я слышу слова так, как они слышатся. А на следующий день я узнаю, что вы с Ольгой берете собаку. Ты так и говоришь: «Мы решили, нам тоскливо, мы». Как же я должна понимать свою жизнь? Я не могу так, из огня на лед. От этого камень трескается. Он одумывался быстро. Ее странно появлявшиеся слезы, от которых лицо не меняло сухого твердого выражения, только становилось мокрым, как будто после умывания, ее слезы сразу растворяли его непримиримость, злобу. Сердце щемило от жалости, сочувствия к ее обиде, от стыда. И самое главное, во всем было то, что она была права. Его фантазии были просто разрядкой, которую он позволял себе, расслаблялся, бредил сладко вслух. А она действительно все принимала всерьез. И, конечно, не из-за того, что юмора не было. Причем тут юмор? Кстати, сама иногда демонстрировала иронию блестящую и едкую. Просто не была настроена на принятое в его кругу постоянное ерничанье. А серьезно была, потому что он намучилась еще больше, чем он. И мучения были настоящие, не его страдания с постоянным наблюдением за собой со стороны, не игра в сюжет. И он плакал тоже. С возрастом вообще стал непозволительно для мужика слезлив, а с нею особенно, да и без нее. Вдруг вспоминал о том, что ничего уже не будет. Стоял в ванной, бреясь, кривя рот, бессмысленно глядя в зеркало, дочищая щетину в углубляющихся день ото дня складках у рта, вдруг начинал реветь, жутко и отвратительно, гримасничая, бросив бритву в раковину. Они сидели в очередной мерзкой обжорке, которую он открыл в бесконечных поисках пристанища посреди рушащейся, умирающей Москвы. «Ну все, все, миримся. Хватит друг друга терзать. Все. Ты же понимаешь, это просто ревность. Я не могу примириться, что ты раньше была с ним. Вообще с кем-то. Я не знал раньше, что это такое. Как можно мучиться из-за прошлого. Это меня Бог наказал за то, что никогда не мог понять, какая это мука — ревность. Ну ладно, хорошо, мальчик мой, успокойся. Ничего нет, ты даже не понимаешь, насколько уже ничего нет, кроме тебя. Перестань. Я-то знаю, из-за чего бешусь. Из-за того, что давно не были вдвоем. Вот из-за чего. Надоели эти забегаловки. Едим и пьем, ты меня все кормишь, и я стала толстая, да? И злюсь, потому что соскучилась. Не могу больше. Кошмары мучают. А Андрей? Ну что, Андрей? Ничего ты не понимаешь. Хочу к тебе. Ноги сводит. Пристанище действительно не было уже давно. После той грохочущей ночи в гостинице опомнились не сразу. А когда опомнились, места не находилось. Хоть убейся. Наконец Андрей уехал на несколько дней в Италию. Ничего не видел, не понимал, и, собираясь, лихорадочно рассовывая в карманы и сумку паспорт, бумаги, рубашки, говорил только об одном — контракты, переговоры. Оказался удивительно толковым бизнесменом, вовсе бросил чистую науку и торговал по всему миру и своими собственными разработками, и приятельскими. Она страшилась, что заметит сияние в глазах, а он смотрел, не видя, и с восторгом рассказывал: «Представляешь, По идее, наши технологии на их уровне проходят.